Трудолюбивая старушка. Ленивая кошка не ловит мышей. Ленивый мальчишка не моет ушей. Ленивая мышка не выроет норку. Ленивый мальчишка не любит уборку. Ленивая мушка не хочет летать. Ленивый мальчишка не хочет читать. Что делать, скажите, добрейшей старушке, когда завелись у старушки в избушке ленивая кошка, ленивая мышка, а также ленивая сонная мушка, и с ними в придачу ленивый мальчишка. Старушка пошла на охоту, за кошку, привыкла и ловит мышей понемножку. За мышку под бревнами вырыла норку, мешочек пшена притащила и корку. Потом за мальчишку. Затеяв уборку и быстренько уши промыв за мальчишку, старушка взяла интересную книжку, которую залпом прочла за мальчишку. Теперь за ленивую сонную мушку старушка расправила нежные крылья и вдаль полетела проведать подружку. Ах, завтра старушке придется опять за мушку летать, за мальчишку читать, за кошку мышей на охоте хватать, за мышку в норе под бревном хлопотать. Как жили бы в этой ленивой избушке, не будь на земле ни ленивой старушки.